эффект привязки и две системы. При обсуждении закона малых чисел мы видели, что сообщение, которое немедленно не отвергается как ложное, независимо от его достоверности, действует на ассоциативную систему одинаково. Суть сообщения — история, основанная на любой доступной информации, даже если ее мало и она сомнительного качества. Что ты видишь, то и есть. Рассказ о героическом спасении пострадавшего альпиниста повлияет на вашу ассоциативную память точно так же, как и новость в газете или краткое содержание фильма на ту же тему. Эффект привязки возникает из этой ассоциативной активации, при этом почти или совсем не важно, насколько правдива или хотя бы правдоподобная история. Влияние случайных привязок — крайнее проявление этого феномена, поскольку случайная привязка не дает никакой информации. Ранее я говорил о сбивающем с толку разнообразии эффектов прайминга, из-за которых наши мысли и поведение попадают под влияние незамечаемых или неосознаваемых нами стимулов. Исследования прайминга демонстрируют, что окружение оказывает сильное влияние на наши мысли и поведение. Многие не верят в эти результаты, поскольку они не соответствуют субъективному опыту. Другие расстраиваются, поскольку эта информация ставит под угрозу субъективное ощущение самостоятельности и независимости. Если компьютерная заставка без вашего ведома может повлиять на вашу готовность помогать другим, то свободны ли вы на самом деле? Пугающая сила эффекта привязки заключается в том, что вы осознаете присутствие привязки и даже обращаете на нее внимание, но не знаете, каким образом она направляет и ограничивает ваши мысли, потому что не можете представить, как думали бы при другой привязке или в ее отсутствии. Следует исходить из предположения, что подобным образом на вас влияет любое озвученное число. И если ставки высоки, то вам необходимо мобилизовать себя, свою систему 2, чтобы побороть эффект привязки.